Глава вторая. Ника. «Спокойствие, только спокойствие», — приказываю я своему испуганному отражению в зеркале. Тяжело дышу в ужасе, понимая, что только что произошло. Я чувствовала его огромный член, прижимающийся ко мне сзади, и не только его, тот, который танцевал со мной, который привлек меня к своей груди, и так уверенно вел в танце, несмотря на легкое опьянение, он... у него тоже стоял, сглатывая, облизывая губы. Как часто мне говорили, что я ходячий грех? Да постоянно. И это меня скорее пугало, потому что я всегда боялась своей сексуальности, боялась, что мне моя красота не поможет, а наоборот. Ну, в общем, наверное, так и выходит пока. Мое тело мне мешает, и я ничего не могу с этим сделать. Как же мне плохо. Я надеялась, что этот вечер будет особенным, не представляла, что все закончится вот так. Стою в туалете, смотрю на свое лицо, скрытое дурацкой маской, и думаю, что же со мной не так? Я пришла сюда в надежде познакомиться с коллегами моего любимого, предстать в самом лучшем виде, чтобы мой Ваня мог мной гордиться. Я видела, с каким удовольствием он меня представляет, хвастается тем, что у него такая красивая и яркая невеста. Мы веселились, танцевали, он угощал меня коктейлем, целовал. А потом... потом Ваня сказал, что тут есть приватные комнаты, где мы можем уединиться. Я была в шоке. «Ваня, ты сошел с ума? Мы же... мы договорились, что все будет после свадьбы». «Милая, до свадьбы еще полгода. Я не выдержу. Я же нормальный мужик. Мне нужен секс». «Ваня, ты же знаешь, что я...» Мы стояли в самом углу коридора, у лестницы. Он стискивал мое тело, просто лапал бесцеремонно. Я с ужасом понимала, что мой Ванечка жутко пьян. «Девственница, знаю! Носишься со своей невинностью, как с писаной торбой!» Я чувствовала явный запах алкоголя в его частом дыхании. «Достала! Я трахаться хочу, поняла? Ты же такая... такая горячая, ну, что тебе стоит? Хотя бы отсоси. Это же не секс, это можно. И в попку тоже можно». Не помню, как смогла оттолкнуть Ваню. Забежала обратно в зал, где продолжались дикие танцы. Я видела, что публика, которая еще час назад вела себя пристойно, сейчас просто в состоянии какого-то неадеквата. Видела пьяные лица, хохочущих девиц, выставляющих свои прелести на показ. И это корпоратив прилично большой авиакомпании? Эти девушки так работают? А мужчины? Некоторые из них в форме пилотов. Мне стало страшно. Я выскочила обратно минут через 5. Постояла в коридоре, сходила в дамскую комнату. Потом решила все-таки найти Ваню и попросить его вызвать мне такси. Нашла. Он был в одной из тех самых приватных комнат. Они ее даже не закрыли. Ваня стоял у стола, а на столе перед ним лежала девица, задранная до талии юбкой и громко надсадно стонала. Ваня хотел трахаться, и Ваня трахался. Это было так ужасно. Я громко всхлипнула, в последний момент закрыв рот рукой. Но Ваня услышал, повернул голову, увидел меня. «Что смотришь, солнышко? Присоединяйся!» «Ну? Что?» «Ах да, ты же девственность свою бережешь, да? А вот Катюша не бережет». Я повернулась, побежала прочь. Мне так хотелось уйти, но я не понимала, куда дела сумку. Там был телефон, кошелек с карточками. Я даже такси не могла вызвать. Вернулась к бару, хотела попросить у бармена вызвать машину, а он поставил коктейль. «Мне нечем заплатить». «Так корпоратив же, халява, детка». «Слышь, а ты тоже из этих, из стюардесс?» «А вы правда там?» — он показал наверх, имея в виду, видимо, небо. «В самолетах трахаетесь? С пилотами, а?» «Я не стюардесса, я не знаю». Опешила от его бестактности. Неожиданно для себя схватила коктейль и выпила почти залпом. Меня сразу повело. «Я не стюардесса, а вот Катюха, с которой мой Ваня там...» «Может, она и прямо в небе, с пилотами?» Я попросила еще коктейль И еще мне было уже все равно. Голова кружилась, хотя я чувствовала, алкоголя там не так много, как надо. «Детка, тебе уже хватит. Может, тебя домой отправить? Телефончик оставь». «Я не детка, и телефончика у меня нет. Потеряла». Отвернулась, сделала пару шагов и... Упс, весь мой коктейль оказался на чьей-то белоснежной рубашке. А потом этот кто-то... Боже, почему он был такой высокий? И плечи такие, и вообще. Я видела, что он тоже пьян, но его взгляд, он не просто раздевал меня. Мне казалось, он занимается со мной сексом просто глазами. Потом пришел его друг и пригласил на танец. Друг тоже был высокий, такой большой и сильный, и от него приятно пахло виски и чем-то еще. Таким мужским, отчего голова кружилась сильно. Если бы я была в другом состоянии, то точно бы не согласилась танцевать с этими опасными незнакомцами. Они прижимали меня, и я ощущала что-то очень большое и твердое спереди, в области живота. Еще одну такую же штуку сзади. Мамочки, я вырвалась от них, и вот стою в спасительной тишине и полумраке дамской комнаты. Облизываю губы и думаю, а что если... Ване так мешала моя девственность? Или она мешает мне? Может, плюнуть на все и расстаться с ней прямо сейчас, отдаться одному из этих красавцев? Интересно, что скажет Ваня? Наверное, будет в шоке, начнет орать, как я могла, ему не давала, а тут взяла с первым встречным. А я отвечу, что я могла бы не делать этого, отдаться ему, чтобы он стал для меня единственным. Но он не захотел ждать меня». Он хотел трахать Катюху. Вот пусть и трахает. Схлипываю, поворачиваюсь, чтобы выйти, и понимаю, что путь закрыт. Передо мной стоят эти двое. В руках у них бутылка бурбона, бокалы, а на лицах такие адски притягательные ухмылки. «Что-то ты долго, малышка! Мы скучали!» У одного из них очень низкий голос. Он не говорит, а словно ракочет, и почему-то внутри все скручивается в узел. И начинает ныть. «Вы... я... мне надо идти, уже поздно». Не знаю, как мне обойти их, но понимаю, что мне необходимо это сделать. «Идти? Правда? А ты ничего не забыла, маленькая?» Ухмыляется второй, который приглашал на танец. «Что?» «Ты, кажется, обещала постирать мою рубашку, детка». Он говорит и начинает расстегивать пуговицы, обнажая... О, Господи! Обнажая совершенно идеальную, гладкую, рельефную грудь, мышцы перекатываются. Я заглатываю слюну, скопившуюся во рту совершенно неприличным образом, и думаю о том, что если бы моя социальная ответственность была бы такой же низкой, как у Катюхи, я уже повисла бы на нем, или лежала бы под ним, или даже под ними. Боже, кажется, я схожу с ума. Ведь я приличная девочка. Папа меня такой воспитал. Я никогда... Ты слишком много и слишком громко думаешь, маленькая. Рубашка, которую я должна была застирать, летит на пол. Мужчины приближаются ко мне. Пугают, сбивают с толка. Они будто два хищных гепарда, что загнали свою добычу. Мне не сбежать. Никуда от них не деться. «Отпустите!» Молю я, когда один из них оказывается спереди, а второй теснит меня сзади. «Пожалуйста!» «Сделаешь то, что обещала, и отпустим!» Мое ухо обжигает горячим дыханием. Руки мужчины ложатся на бедра, а по телу проходит странный, совершенно незнакомый трепет. От выпитого в голове все путается, мысли бегут в рассыпную. «Разве я им что-то обещала?»